земляне выиграли. И болельщики, отметив это дело еще одним стаканчиком, решили закругляться. Время было уже позднее, а день у обоих выдался насыщенным. «А с твоей охраной что делать?» Друг растерянно посмотрел на киборга, все это время простоявшего в том же углу, в той же позе. «В принципе, можно на тахте его положить, но она еще короче кроватки. Наверное, не очень удобно будет». «Удобно. Стефек, это же кибер!» — натянуто рассмеялся Вадим. «Ему и вон того коврика хватит». «Давай хотя бы плед дам», — засомневался приятель. «Под утро в доме холодно станет. Я под термоодеялом сплю». «Зачем? Декс и на голом полу не замерзнет». Вадим вызывающе посмотрел на киборга. Дэн ответил ему, точнее, не ответил, ничего не выражающим взглядом. «Можно вообще в палисадник его выгнать». «Нет, в палисадник не надо», — поспешно возразил Стефан. «Соседи испугаются. У нас тут боевых киборгов не сильно любят». «Ну, значит, на коврике». Вадим ткнул пальцем в коврик. «Слышал? Место!» Дэн послушно подошел к лежащему возле двери половику, тоже едва ли полутораметровому, и четко на него улегся, вытянув руки вдоль тела и уставившись в потолок. «Ничего, ночь еще только начиналась». «Какого черта они до сих пор нас тут держат?» Тед кружил по камере, как свежепойманный в клетку ловушку тигр. «За это время можно было целый крейсер обыскать. Пусть, наконец, или предъявляют нам обвинение, или выпускают». «Думаю, это просто недоразумение», — неуверенно сказал Вениамин. «Скоро полиция во всем разберется». «Скоро? Да мы тут уже второй день сидим». «Ну, значит, действительно скоро». Тед резко сменил направление движения, отчего у тупо наблюдающей за ним команды на миг закружилась голова. «Может, голодовку объявим?» У Полины вытянулось и без того скорбное лицо. Тюремный ужин она едва поклевала, но к утру организм оправился от стресса, и теперь очень хотелось кушать. «А может, уже после завтрака?» «Чтобы они над нами только поржали, они...» — буркнул Михалыч. «Тед, не дури!» — сонно пробормотал лежащий на нарах Станислав, не приподнимая сдвинутой на лоб фуражки, но откуда-то зная, что пилот примерился от души попинать дверь. Капитан единственный из всех сохранял ледяное спокойствие. Отчасти потому, что был уверен в своей невиновности, а отчасти из-за привычной и даже расслабляющей обстановки. Помещение, в котором их заперли, когда-то было солдатской спальней, а значит, надежным, уютным местом, где можно отдохнуть между рейдами. А то у них действительно появится повод нас арестовать. Парень нехотя шлепнулся на нары, прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Полина сочувственно погладила его по плечу. Держать гиперактивного пилота в камере размером 3 на 4 метра – было действительно жестоко. Особенно без напарника, который мог бы его уравновесить или хотя бы зафиксировать, не дав наделать глупости. «Хорошо, хоть Дэн на свободе», — вздохнула Полина. «Если шепская полиция даже с людьми так обращается, то с боевым киборгом точно церемониться не будет. Конфискует и отдаст на экспертизу. Вдруг удастся выцарапать из электронных мозгов то, о чем умолчали хозяева?» «Главное, чтобы он нам на выручку не примчался», — пророчески сказал Станислав. «Мы же на этот раз не в пиратском плену, а под арестом», — напомнил Вениамин. «Думаете, он поймет разницу, если даже я ее не чувствую?» — едко заметил Тед. «По крайней мере, на плантацию не гоняют». «А жаль», — веско сказал капитан, намекая, что тогда у пилота не осталось бы времени и сил бунтовать. Вопреки злобным мыслям космолетчиков, у шепской полиции это дело тоже вызывало только головную боль. Особенно у ведущего его Ашсея. Подозрительный транспортник обыскали и просканировали сверху донизу. Однако не обнаружили ни биооружия, ни улик, указывающих на то, что космолетчики как-либо причастны к его краже. Придраться можно было разве что к конопле, но поскольку куст оказался единственный, маленький и уже отцветающий, а его хозяин, нагло глядя инспектору в лицо, утверждал, что держит этот цветочек для личного и исключительно эстетического употребления, то максимум, что ему грозило, штраф в размере 50 единиц или трое суток исправительных работ. Ашсей знал, что у космолетчиков частенько водятся и не такие тараканы, причем как в переносном, так и в прямом смысле слова, помогающие им не рехнуться в длительных рейсах. Поэтому отобрать у пилота куст стало бы мелкой и недостойной инспектора местью. К тому же Ашсей потихоньку склонялся к мысли, что полицию нарочно направили по ложному следу, а украденные из центаврианской лаборатории контейнеры тем временем преспокойно пришебились в другом месте или вообще на другой планете. Однако сверху пришел приказ задержать космический мозгоед как минимум на трое суток. Инспектор был вынужден ему подчиниться. Вины перед арестованными Ашсей не испытывал. Он всего лишь выполнял свою работу. А когда на кону стоит безопасность государства, возмущением пятерых космолетчиков можно пренебречь. Но чисто по-человечески инспектор сочувствовал безвинно задержанным работягам. Поэтому утром по дороге на базу заскочил в ближайшую забегаловку и за свой счет взял им 5 комплекс завтраков и банку кошачьего корма, который котика понюхала и принялась яростно закапывать. У космолетчиков угощение тоже вызвало скептические смешки. По иронии судьбы, ближайшим заведением оказался друг желудка, куда они так и не довезли свежие сосиски, а старые больше пахли морозильником, нежели мясом. «Когда вы нас, наконец, отпустите?» — воинственно поинтересовался Тед, игнорируя подачку. «Возможно, через пару дней», — уклончиво отозвался Ашсей, неудивленный и неуязвленный такой неблагодарностью. «Дней?» Остались еще кое-какие вопросы. «Ну так задавайте». Станислав расправил плечи и аккуратненько оттеснил пилота на задний план. «Не у меня. Завтра, послезавтра должен прилететь специальный агент, который расследует непосредственно ограбление лаборатории. И если ваши показания его устроят, а если нет...» «Это уже только от вас зависит». Ашсей умолчал о том, что полномочия агента позволяют ему забрать корабль вместе с арестованными, если не удастся разобраться на месте. Но до этого, как инспектор надеялся, дело вряд ли дойдет. Явная же ошибка.